Глава третья. Россия. Недалекое будущее. Твою мать! Именно с этим глубоко интернациональным возгласом, пусть и не произнесенным вслух, Кирилл выпал в реальность. Сорвал с головы шлем, раздраженно сдернул с рук перчатки, отбросив их в сторону, и немедленно зашипел от с трудом сдерживаемой боли. Соднило ушибленное плечо, болели разбитые об прицел губы, да и ноги, опаленные огнем вспыхнувшего дизтоплива, тоже не добавляли особого оптимизма. Во рту ощущается солоноватый, железистый привкус крови. Так, стоп, это в каком смысле? В каком, мать ее, смысле? Почему болят? Ведь это же просто игра, пусть сверхнавороченная, пусть с эффектом полного погружения, но игра. Нет. Там, внутри виртуального пространства, когда его мозг верил в происходящее, ему и должно было быть больно. Но здесь он что, настолько глубоко погрузился, что его разум даже здесь продолжает верить во все произошедшее? Парень автоматически провел ладонью по губам, поморщившись от боли, и несколько секунд тупо разглядывал окровавленные пальцы. Снова губу прокусил, как уже разок случалось. Или медленно, словно от скорости этого движения что-то зависело, задрал рука в футболке, уставившись на свежую ссадину, вокруг которой уже начинал наливаться роскошный синяк. Бросился в ванную, к зеркалу, уже догадываясь, что увидит. Губы окровавлены, под носом две начинающие подсыхать темные полоски. Так, совсем интересно. Кирилл умылся холодной водой и медленно вернулся в комнату. В голове царил полный и абсолютный сумбур. Того, что произошло, случиться никак не могло. Нет, он, конечно, слышал о стигматах, причем не только религиозного характера, но... Неужели он и на самом деле настолько поверил в реальность сетевой игры, что в этом перестал сомневаться не только разум, но и тело? Вот так ничего ж себе, вот так здравствуйте. Это что ж получается, Ленка хоть отчасти, но права в своей ненависти к игре и откровенном страхе перед ней. Помнится, совсем недавно она в очередной раз выпалила в сердцах: «Ох, доиграешься ты, Киря, когда-нибудь, чует мое сердце, доиграешься. Так там навсегда и останешься, в игре этой, своей идиотской». Что она имела в виду, парень тогда так и не понял, как обычно переведя все в шутку и поскорее уйдя от опасной темы, да и позабыл благополучно. До этого вот момента, получается. Воспоминания о возлюбленной, как ни странно, немного успокоили, внесли в хаотически скачущие мысли некое подобие порядка. И парень совершенно для себя неожиданно вдруг вспомнил, как он познакомился с Леной. Собственно, это не он с ней познакомился, а она его нашла. Случайно. Да еще и при таких обстоятельствах, что, если кому рассказать, ни в жизнь не поверят. Кириллу она подошла в институтской библиотеке. Сейчас уже сложно сказать, что он тогда забыл в огромном зале, где стеллажи с книгами окружали множество столов с мониторами. То ли в инете нужных данных не нашел, то ли самого инета у него тогда временно не было, вот и сидел, выискивая срочно понадобившиеся сведения в универовском сетевом информатории. Неожиданно прямо за спиной раздался звонкий разгневанный голос, заставивший вздрогнуть. Он обернулся и... получил пощечину. Хорошую такую, сильную, аж голова дернулась. Сморгнул от удивления и увидел перед собой это чудо. Невысокая, стройная, с непослушной копной светло-русых волос, девушка в ужасе закрывала ладошками рот. В ее широко распахнутых глазах, огромных, кажущихся почти черными в полутьме библиотечного зала, плескалась такая огромная масса самых разнообразных чувств, что он не выдержал и рассмеялся, хотя ситуация к подобному явно не располагала. «Простите», – сдавленно пискнула незнакомка, часто-часто моргая своими огромными глазищами. «Ох, какая стыдобища! Простите меня, пожалуйся! Я обозналась! Глупо звучит, да? А почему вы смеетесь?» «Да так!» — Кирилл задумчиво потер пылающую щеку. «Просто ситуация уж больно нестандартная. Кстати, первый раз в жизни пощечину получаю». «Простите», — снова повторила девушка, убирая ладошки от лица. «Ей вправду обозналось. Ну, хотите, я искуплю вину?» «А вот хочу», — шутливо кивнул он, успев уже оценить и высокую грудь, и всю ее ладненькую фигурку, и волосы, и словно заглядывающие в душу глаза, на деле оказавшиеся зелеными. О том, что девушка близорука, он тогда еще не знал. Впрочем, Лена носила контактные линзы, самые обычные, не цветные, ставшие модными в последние годы. Изящные очки в тоненькой золотистой оправе она надевала лишь иногда, становясь при этом невероятно домашней и милой. Отчего бы и не воспользоваться нестандартной ситуацией. Откажет, так откажет. «Выпейте со мной кофе?» И когда она торопливо закивала в ответ с наигранным смирением, жестко добавил: «У меня дома». Глаза девчонки сузились, подбородок вздернулся, появившаяся была робкая улыбка мгновенно исчезла. Но вместо ожидаемой гневной тирады и гордого отказа, которых он, собственно, и ждал, она лишь тихо спросила: «Когда?» Позже он узнал, что девушка действительно обозналась. Причем воевала она не за себя, как подумалось в первое мгновение, а за подругу-одногруппницу, мягкую и нерешительную. Парень, со спины очень похожий на Кирилла, заставил девушку сделать аборт. И это после того, как Лена столько сил положила, всеми возможными и невозможными способами, все-таки уговорив подружку не брать на душу страшного греха и оставить малыша. Вот такая она. Ленка, борец за справедливость, вспыльчивая, страстная и одновременно ранимая. Кирилла она понимала, как никто другой. Но затем в его жизни появилась игра, и количество недомолвок, а то и откровенных ссор между молодыми людьми, возросло, что называется, в прогрессии. Игру она не то что не любила, а терпеть не могла. Точнее сказать, ненавидела всей своей пылкой натурой. Сколько разговоров было на эту тему, даже слез. И это при том, что девушка по жизни плаксой вовсе не являлась. Свою позицию она объясняла тем, что Кирилл постепенно превращается в зомби, теряет связь с реальностью, меняет настоящую жизнь и настоящие чувства на электронную подделку, виртуальный суррогат, ну и так далее и тому подобное. Разок даже провела аналогию с резиновой женщиной из секс-шопа, чем премного удивила Кирилла. Ну, а главным, конечно, было следующее. Он, Кирилл, куда больше любит свою дурацкую игру, нежели ее, Ленку. Обычно достаточным оказывалось просто начать ее целовать, в перерывах между страстными объятиями шепотом рассказывая, сколько она для Кирилла значит, как ему с ней хорошо и как он благодарен судьбе за их встречу. Ему нравилось, как она все это выслушивала, каждый раз, словно впервые. Забавная все-таки девчонка. Правда, логика у нее не всегда понятная. Но это, пожалуй, вовсе не ее вина, а гендерная особенность, так сказать. Зато с ней и на самом деле легко и хорошо. Да и в постели Лена отдавалась ему каждый раз, словно боясь не успеть, торопясь получить все и все отдать в ответ, без остатка, до самого донышка. Встряхнув головой, Кирилл отогнал приятные воспоминания. Пошевелил ушибленным плечом, зачем-то потрогал губы. Плечо шевелилось, губы почти не болели, чего, разумеется, никак не могло быть, получи он на самом деле подобные травмы в реальности. Значит, все-таки он прав. И дело в самом эффекте полного погружения. Конкретнее, в глубине слияния его разума и разума виртуального героя. Неприятно, конечно, но вроде бы не смертельно. В конце концов, если отбросить эмоции и рассудить трезво, он ведь в последнем бою и вовсе в танке сгорел. В реальности же, отделавшись только лишь разбитыми губами да ушибом, самоисцелившимися за какие-то считанные минуты. Значит, можно продолжать воевать, хотя, честно говоря, как-то страшновато. Самую чуточку, капелюшечку всего, но страшновато. Еще и та Ленкина фраза, что однажды он не сможет вернуться, навсегда оставшись в виртуальной войне, занозой в памяти сидит. Казалось, выслушал тогда, посмеялся в душе, приласкал, успокоил маленькую паникершу, да и забыл благополучно. А нет, вспомнилось не к месту. Или наоборот, как раз к месту. Хрен разбери. Поколебавшись, Кирилл уселся за компьютер и, бегло просмотрев сводку новостей, вышел из игры. Как бы оно там ни было, на сегодня по-любому и впечатлений, и приключений достаточно. Сходить, что ли, прогуляться? Или Ленке звякнуть? Потрепаться? Благо, интернет-связь нынче практически бесплатная. Хоть целый день языком мели, не обеднеешь. Об игре и сегодняшнем бое он ей, разумеется, даже под страхом смерти не проговорится. Просто хочется услышать родной голос, поговорить ни о чем, выслушать пару свежих сплетен. Голос у подруги просто замечательный, всегда нервы ему успокаивает. Вот только скайпом пользоваться не стоит. Если она спросит про игру, соврать он не сумеет. Вернее, суметь-то может и сумеет, если видеотрансляцию не включать. По глазам она мгновенно ложь просечет. У нее подобное здорово получается. Прямо домашний психолог, блин. Взгляд аж до глубины души пробивает, что твой снаряд подкалиберный. А вообще, хорошая она у него. Может, и вправду о свадьбе подумать. Правда, об игре тогда придется забыть уже навсегда. Ладно, разберемся. Интерлюдия. Вызывали, Виктор Саныч? В дверь кабинета просунулась взлохмаченная, как, впрочем, и всегда, голова Костика Рысенко, главного программиста из отдела обеспечения и техподдержки танкового клуба, а заодно негласного старшего помощника самого директора. «Входи», – махнул рукой тот, – «падай в кресло». «Ага», – программер занял указанное место. «Что-то с отчетом не так?» «Да нет», – ответил, кивнув в сторону монитора хозяин кабинета. «С отчетом как раз все нормально, я уже просмотрел. Просто хочу твое личное мнение услышать. Первые впечатления о развитии проекта, ведущих игроках, ну и все такое прочее. Все-таки уже месяц от запуска прошел». «28 дней», — улыбнувшись, поправил тот. «Сегодня 29-й». «Неважно. Давай выкладывай своими словами, что у нас и как. Наверняка же уже сложил какое-то мнение». «Ага», – любимым словечком ответил Рысенко, сверкнув узкими очечками в стильной золоченой оправе. «С чего начинать?» «Неважно. Виктор Александрович, официальный директор общества с ограниченной ответственностью «Танковый клуб» и один из создателей игры, о том, что задолго до этого он являлся ведущим разработчиком еще и некоего проекта слияния, курируемого Министерством обороны и ФСБ, знали считанные единицы. В том числе и Рысенко, разумеется. Откинулся в кресле, по старой привычке полуприкрыв глаза. «Давай, Костя, не тяни, излагай». «Ага, ага». «Ну, значит так. В принципе, все идет по плану. По крайней мере, от графика развития игры мы пока не отклонились. Это было в отчете, так что подробно расписывать не стану. Зарегистрировавшихся геймеров уже порядка 400+. Однако тех, кто полностью соответствует заданным критериям, всего десяток. Зато у всех из этих 10 практически 100% психосоматическая ассоциация с аватарами. Ваш человечек, кстати, в первой пятерке. То ли второй, то ли вовсе первый, точно не помню. Он хорошо играет, даже очень хорошо. А уж степень слияния, это же просто сказка. Честные 100%, без дураков. Кстати, в нескольких последних боях он уже начал опережать реального прототипа процентов на 20-30. «Погоди, что ты имеешь в виду?» – заинтересовался директор. «Объясни подробнее. Что-то мне такой термин незнаком вроде». «Ну, то есть благодаря именно его участию в бою танк жил на поле боя почти на треть дольше того времени, что наблюдалось в реальной истории. Полагаю, с каждой новой игрой этот показатель будет расти. Не быстро, конечно, скорее уж подрастать, но будет определенно. Это нечто вроде накопления боевого опыта, можно и так сказать. Ну а на реакцию ему и вовсе грех жаловаться. Интересно, а остальные из пятерки? Примерно так же. Между прочим, трое из пятерки – бывшие танкисты. Один отслужил в десантуре, и одна, Костя улыбнулся, и одна девчонка, никакого отношения ни к армии, ни к спорту не имеющая. А спорт-то тут каким боком? Ну, я в том смысле, что хорошие снайперы, например, получаются из бывших биатлонистов. А она, по нашим данным, оружие в руках никогда не держала. Да и в среде профессиональных геймеров нигде не засветилась. В самородок, понимаете ли. Ладно, сбросишь мне личные файлы этих пятерых? Или нет? Кость, давай всех 10, прогляжу на досуге. Что о развитии самой игры думаешь? Так сказал же, все четко по плану. Обкатываем летний разгром в Белоруссии и Украине и танковые бои 42-го. Как и договаривались, исключительно проигранные сражения, где экипажи полностью или частично погибали, а машины выходили из строя. Выигранные боестолкновения пока не активировали. Сначала поглядим, на что способны наши ребятки в абсолютно тупиковых ситуациях. Те, кто пройдет первый отбор, получат расширенный доступ. Пакеты на 43-й и 44-й полностью готовы к загрузке. 45-й пока дорабатывается. Там есть свои сложности, но успеем, не волнуйтесь. Все? Ну, Рысенко на миг замялся. Не совсем. Понимаете, эти пятеро лучших ребят, они уже слишком близки к точке невозвращения. Критически близки, если честно. Ваш Кирилл, кстати, среди них. Боюсь, у него уже были первые, признаки. Не исключаю, что происходящее отпугнет их от участия в игре. Так быстро? Ага. Сами знаете, танкоклуб – не примитивная бродилка-стрелялка, пусть даже исполненная в 3D формате. Она слишком реальна, слишком соответствует действительности. Бой для нашего участника ничем не отличается от настоящего боя. Шансы абсолютно те же самые, плюс-минус 3-4%. А в бою учатся быстро. Кто ничему не научился или не хочет этого делать, просто выбывает. Там, навсегда, в могилу. Здесь, до следующего боя. Они прошли порядка десятка боев, и этого хватило, чтобы подойти к черте. Так что, Вик Саныч, вы уж подумайте, что делать дальше. Еще 2-3 погружения, и они останутся. Там. Голос главного программиста звучал твердо, даже жестко. А может и меньше. В случае, если уцелеют в бою и захотят продолжить именно эту линию игры. Тут все от личностных характеристик человека зависит. А при таком уровне слияния с аватаром, пока еще можно притормозить, скажем, временно заблокировать их аккаунты под видом плановых технических работ на серверах, например. Откуда бы они ни вошли в игру, будут видеть только новости и заставку с извинениями за временные неудобства. Но это все, сами понимаете, полумеры, не более. Вопрос, в общем-то, в ином. Мы сами-то готовы перейти ко второй фазе? Я попаданца имею в виду. Рысенко был одним из немногих, посвященных в тайну слияния, и прекрасно знал об истинных целях танкового клуба. И, кстати, пора начинать работать по специализированным геймерским форумам и блогам. Когда все начнется, нам лишняя огласка ни к чему. Несколько минут в кабинете царила тишина, лишь негромко шелестел вентилятор системного блока под директорским столом, да доносились сквозь неприкрытое окно приглушенные третьим этажом звуки улицы огромного города. Молчание первым нарушил Виктор Александрович. «Не знаю, Костя, честное слово, не знаю. Ты иди, пожалуй, а я подумаю. Хорошо? Конечно, только недолго думайте. Не забудьте, еще максимум 2-3 боя и возврата не будет. Вернее, он будет, конечно. Но тогда мы уже навсегда потеряем перспективного оператора. Ну, то есть игрока. И придется все начинать сначала и с новыми людьми. Так я пошел? Да, иди. Я сам с тобой свяжусь. Не забудь сбросить мне файлы на этих ребят. все, что у тебя есть. Ага, минут через 10. Отправлять не буду, просто скопирую по сетке. Да, вот еще что. Если вы решите перейти ко второй фазе, считаю, стоит снять блокировки с успешных боевых операций 42-го года. Иначе это будет просто нечестно по отношению к нашим ребятам. Все, ушел. Коротко кивнув, программист покинул кабинет, тихонько прикрыв за собой дверь. Россия, недалекое будущее, продолжение. Проснулся Кирилл против обыкновения поздно, почти в 11. Вчерашний разговор с Леной затянулся далеко за полночь. Девушка была настроена на поговорить, да и он в свете известных событий отнюдь не спорил. Вот и проболтали почти до 2 ночи, обменявшись новостями, сообщив друг другу о том, как соскучились, и даже построив предварительные планы на конец лета. Особых сбережений у молодых людей не было, лишь то, что отложили за год, а у отца просить не хотелось, хотя на такое дело он бы наверняка денег дал без второго слова, лишь бы об игре речь не зашла, но на скромный отдых дикарями где-нибудь в Крыму должно хватить. Можно, конечно, и куда-нибудь поближе теми же самыми дикарями махнуть, да хоть в родном Подмосковье. Но Крым – это все-таки Крым. Ленка, правда, та еще туристка. Но он и не собирался ее по всему ЮБК с полной боевой выкладкой гонять. Чай не сержант Юркевич. Так, матрацный поход выходного дня, пару ходовых дней и какая-нибудь живописная стоянка у ручья или водопада. Главное, чтобы вокруг никого не оказалось, а уж они найдут, чем себя занять. А потом к морю, конечно. Благо знакомые по турфоруму подкинули несколько мест, еще не до конца испохабленных цивилизацией и курортным бизнесом. Главное, визы не нужны, несмотря на периодически возникающие газовые микровойнушки с незалежной соседкой. Проезд для граждан обеих стран оставался свободным в обе стороны, даже без былого 3-месячного ограничения срока пребывания. А спальники, палатку, рюкзаки он у Юрки одолжит, сослуживца бывшего, чтобы лишние деньги не тратить. У того всегда парочка лишних отыщется. Распрощавшись с подругой, проводы растянулись еще на добрых полчаса, Кирилл отправился было спать, но по дороге решил проверить почту и новости на нескольких любимых литературных, военно-исторических и поисковых форумах, зависнув в сети почти на час. Короче, до постели он добрался уже в начале 3-го, сразу же провалившись в темный омут лишенного всяких видений сна. Зато и выспался на славу, поскольку последнее время спал он, честно говоря, не очень, вновь и вновь переживая во сне картины проигранных боев. Бывало, даже просыпался с криком в поту посреди ночи, словно вернувшийся домой бывалый фронтовик, повидавший на своем веку множество того, о чем хочется раз и навсегда забыть, навечно выбросив из памяти. Поначалу это здорово пугало, затем как-то привык, да и кошмары приходили не столь уж и часто. Вот только Ленка, став невольной свидетельницей парочки подобных снов, каждый раз устраивала форменный скандал. Впрочем, к чему повторяться? Но этой ночью, несмотря на вчерашние приключения, ничего подобного не случилось. С наслаждением потянувшись, он встал с кровати и отправился в ванную, принимать по старой привычке прохладный душ. Приготовив завтрак, поел и прикинул план сегодняшних дел, поскольку не игрой единой жив студент Кирилл Иванов, он же геймер Кир, подчеркивание 007. В конце-то концов, стоило бы заняться генеральной уборкой квартиры, разобрав, наконец, скопившиеся за учебный год залежи каких-то бумажек, тетрадей, методичек, дисков и прочей тряхомудии. Прибраться он клятвенно обещал Ленке еще в июне, сразу после сдачи сессии. Да вот как-то руки так и не дошли. Да и приготовить себе что-нибудь более основательное, нежели поднадоевшие пельмени, салаты и жареная картошка не мешало. Котлет, например, или даже супа какого-нибудь. Короче, чего-то долгоиграющего, что позволит не думать о готовке хотя бы несколько дней. Подогрел на плите или в микроволновке и свободен. В общем, решено. Сходит за покупками, приберется и займется готовкой. И ни слова об игре. Даже думать не сметь. Нет никакого танкового клуба, по крайней мере до вечера. Работы по дому полно, так что есть чем занять руки. А мозги? Мозги займем музыкой, включив погромче компьютерный проигрыватель и загрузив в плейлист любимые песни, в том числе и те, которые Ленка терпеть не может. Ну а вечером посмотрим. Может и заскучит в ТК ненадолго, повоюет буквально с полчасика, чтобы, так сказать, сноровку не потерять. Хотя раньше подобные обещания заканчивались известно чем. Очередной пропотевшей футболкой, полным сумбуром в голове и всеми прочими прелестями эффекта полного, мать его, погружения. А со вчерашнего вечера еще и... Так, стоп, стоп, танкист, тормози. Решил же, до вечера об игре не думать, не вспоминать и прошедшее не анализировать. А пацан, как известно, сказал, пацан сделал. Все, собираемся, товарищ сержант, и шагом марш в супермаркет.